Глава 15. На следующее утро, когда я выходила из дома на работу, точнее, в библиотеку, где обычно работала с документами, черный БМВ стоял напротив подъезда. Тонированные стекла не позволяли разглядеть, кто внутри, но я знала. Знала всем своим существом. Я попыталась сделать вид, что не замечаю машину, и пошла к автобусной остановке обычным маршрутом. Автобус подошел через 10 минут, и я села у окна, стараясь не оглядываться. Но когда автобус тронулся, БМВ поехал следом. Он ехал за нами всю дорогу до центра города, соблюдая дистанцию, но никогда не теряя из виду. Когда я вышла у библиотеки, машина остановилась через дорогу, и когда я вошла в здание, она тоже никуда не делась. Работать в таких условиях было невозможно. Я сидела за компьютером в читальном зале, пыталась сосредоточиться на накладных и счет-фактурах, но мысли постоянно возвращались к машине за окном, к человеку, который сидел в ней и наблюдал, к тому, что он планирует. В обеденный перерыв, глубоко в душе надеясь, что все это бред, что мне всего лишь показалось, я вышла из библиотеки, но, увы, БМВ все еще стоял напротив. Зайдя в ближайшее кафе, я украдкой бросила взгляд на улицу. Машина медленно переехала и остановилась так, чтобы видеть вход в кафе. Я заказала чай и сэндвич, но есть не могла. В горле стоял ком, а в желудке все сжималось от тревоги. Домой возвращалась я в сопровождении машины, которая проводила меня до самого подъезда. А утром она снова была там. Это продолжалось неделю. Каждый день, куда бы я ни пошла, за мной следовала знакомая машина. В магазин БМВ ждал на парковке. В женскую консультацию стоял у входа в поликлинику. На почту парковался через дорогу. Игорь не выходил из машины, не пытался со мной заговорить. Он просто присутствовал. Постоянно, неотступно. Как черная тень, напоминающая о том, что я не свободна, что он всегда рядом, что он контролирует каждый мой шаг. Соседи начали замечать. Сергей несколько раз спрашивал, не нужна ли помощь. Таня хмуро смотрела на машину через окно кухни и качала головой. «Это ненормально», — говорила она, заваривая очередной пакетик дешевого чая. «Нельзя так преследовать человека». «Но он же ничего не делает», — отвечала я безнадежно. «Просто едет по тем же дорогам, что и я. Полиция сказала, что он имеет право общаться со мной». «Это не общение», — зло сказала Таня. «Это психологическое давление». «Но что я могла сделать? Снова вызвать полицию? И что им сказать? Мой муж ездит по городу, и это меня беспокоит?» «Они снова скажут, что это семейное дело». К концу недели мои нервы были на пределе. Я плохо спала, постоянно вздрагивала от любого звука, боялась выходить из дома. Работать становилось все сложнее. Я делала ошибки, путала цифры, не могла сосредоточиться. Виктор уже дважды мягко намекал, что качество моей работы снижается. А потом Игорь изменил тактику. В понедельник утром, когда я шла к автобусной остановке, рядом с тротуаром остановилась знакомая машина. Окно опустилось, и я увидела лицо Игоря, спокойное, уверенное, с той самой полуулыбкой, которая когда-то казалась мне привлекательной. «Доброе утро, солнышко», — сказал он вежливо. «Куда направляешься?» Я не ответила, продолжая идти. Машина медленно поехала рядом. «Не хочешь поговорить?» — продолжал Игорь. «Жаль, а я хотел поинтересоваться, как твои дела, как наш малыш. Может, тебе нужны деньги?» Я ускорила шаг, но машина легко поспевала за мной. «Кстати, о малыше!» — голос Игоря оставался ровным, почти дружелюбным. «Я много читала о беременности в последнее время. Знаешь, что недоедание и стресс очень вреден для развития ребенка?» Я остановилась, как вкопанная. Он знал, куда бить. Знал мою самую больную точку – страх навредить ребенку. «А ты, судя по всему, находишься в постоянном стрессе», – продолжал Игорь участливо. «Плохо спишь, нервничаешь, худеешь. Это очень плохо для малыша, Света. Очень плохо. Если бы не ты... Если бы не твое преследование, у меня не было бы стресса, прошипела я. Оставь меня в покое. Я бы с радостью, вздохнул Игорь. Но я не могу равнодушно смотреть, как ты убиваешь нашего ребенка своим эгоизмом. Я не убиваю. Убиваешь, твердо сказал он. Подвергаешь его опасности ради своих капризов. Посмотри на себя, ты превратилась в нервную развалину. А ведь можно все исправить прямо сейчас. Садись в машину, поехали домой. К врачу, к нормальной еде, к покою. Нет. Почему? В голосе Игоря прозвучала искренняя боль. Объясни мне, почему ты предпочитаешь мучиться в этой дыре, подвергать опасности ребенка вместо того, чтобы жить нормальной жизнью? Потому что с тобой это не жизнь, выпалила я. Это существование в золотой клетке. Золотой клетке? Он рассмеялся. Света, посмотри, где ты живешь сейчас. Это и есть клетка. Клетка бедности, одиночества и страха. А я предлагаю тебе свободу. Свободу от забот о деньгах, о работе, о бытовых проблемах. Автобус подошел к остановке, и я быстро вскочила в него. Игорь, хмыкнув, закрыл окно и уехал. Но я знала, что он будет ждать у библиотеки. И действительно, когда автобус подъехал к центру, БМВ уже стоял у входа в здание. Этот разговор повторялся каждый день. Игорь перехватывал меня то у дома, то у работы, то в магазине. Каждый раз заводил одну и ту же тему, что неразумно себя веду, что матери его ребенка нельзя жить в таких условиях и как легко можно все исправить. «Ты думаешь только о себе», — говорил он. «А я думаю о нашем малыше, который скоро родится и будет нуждаться в стабильности, безопасности и достатке. Что ты можешь ему дать?» Комнату в коммуналке, бесконечные переживания матери, неопределенное будущее. Он бил точно в цель. Я действительно не знала, что будет, когда родится ребенок. Как я буду работать с младенцем на руках? Как буду снимать жилье на декретные пособия? Где найду деньги на детское питание, одежду, медицинское обслуживание? А я могу дать ему все, продолжал Игорь. Лучших врачей, качественное питание, образование, стабильность, любящего отца, который будет рядом. Неужели ты лишишь его всего этого из-за своих амбиций? Это не амбиции. Тогда что? Упрямство? Гордость? Он качал головой с сожалением. Света, ты ведь умная женщина, подумай трезво. Что лучше для ребенка, расти в полной семье с достатком или быть ребенком матери-одиночки, которая едва сводит концы с концами? Через неделю таких ежедневных бесед мое психическое состояние стало критическим. Я не могла есть, не могла спать, постоянно плакала. Виктор вызвал меня на разговор. «Светлана», — сказал он во время видеозвонка, — «я вижу, что у вас проблемы. Хотите поговорить?» «Все нормально», — соврала я, но голос дрожал. «Нет, не нормально. Вы делаете ошибки, которых раньше не было. Срываете сроки, выглядите, извините за прямоту, ужасно. Что происходит?» Я молчала, не зная, что сказать. Рассказать правду? Но как объяснить ситуацию, не выглядя сумасшедшей? «Семейные проблемы», — наконец призналась я. «Понятно», — кивнул Виктор. «Хотите взять отпуск?» «Неоплачиваемый, но рабочее место сохраню». «Нет, мне нужна работа». «Тогда возьмите себя в руки», — мягко, но твердо сказал он. «Я понимаю, что беременность, развод — это стресс, но у нас коммерческое мероприятие. Если работа не выполняется качественно, мне придется искать замену». «Замену. Он найдет мне замену, а я останусь без работы, без денег, без возможности содержать себя и ребенка». После этого разговора я сидела в библиотеке и тупо смотрела в монитор. Цифры расплывались перед глазами, в голове была каша. Я понимала, что схожу с ума. Постоянное давление, слежка, ежедневные беседы с Игорем делали свое дело. А потом случилось то, чего я боялась больше всего. Виктор прислал сообщение. «Светлана, мне нужно с вами поговорить. Срочно». Видеозвонок состоялся через час. Виктор выглядел смущенным и неловким. «Светлана», — начал он осторожно, — «ко мне обращался один человек, представился вашим мужем. Говорит, что вы больны, что у вас послеродовая депрессия. Предродовая», — поправила я машинально, чувствуя, как проваливается желудок. «Да, предродовая. Он очень убедительно рассказывал о вашем состоянии, говорил, что вы нуждаетесь в лечении, но отказываетесь его принимать, что работа только усугубляет ваше состояние. Виктор Семенович, он предложил компенсацию, — перебил он меня, — за расторжение контракта, хорошую компенсацию, и пообещал, что вы получите лучшую медицинскую помощь». «Не верьте ему», — попросила я отчаянно. «Он лжет! Я не больна, просто у нас проблемы в отношениях, я от него ушла!» «Светлана», — Виктор говорил мягко, но решительно, — «я не могу разбираться в ваших семейных делах. Ваш муж произвел впечатление адекватного, заботливого человека, а ваша работа в последнее время, простите, но она действительно не на должном уровне. Дайте мне еще один шанс. Я думаю, будет лучше, если вы сосредоточитесь на лечении», — сказал Виктор. «Компенсацию я принимать не буду, это неэтично, но контракт придется расторгнуть. Мне очень жаль». Связь прервалась. И я сидела в читальном зале библиотеки, понимая, что мой мир снова рушится. Работа, единственное, что давало мне независимость, возможность выжить, исчезла. Игорь перекрыл мне кислород и сделал это руками другого человека. Я вышла из библиотеки, как в тумане. У входа меня ждал БМВ. Окно опустилось. «Как дела на работе?» — спросил Игорь сделанным участием. Я не ответила, но он все увидел по моему лицу. «Жаль», — покачал он головой. «Хорошая была работа, но Виктор Семенович прав. Тебе сейчас нужно думать о здоровье, а не о карьере». «Ты?» — я не могла подобрать слов от ярости и отчаяния. «Ты лишил меня хорошей работы». «Я защитил тебя от лишнего стресса», — поправил Игорь. «Теперь ты сможешь полностью сосредоточиться на беременности, на нашем ребенке. У меня не было других доходов». «А они тебе и не нужны», — улыбнулся он. «У меня достаточно денег на всех. Садись в машину, Света. Пора прекратить эту игру. Ты проиграла». Я смотрела на него и понимала, что он прав. Он лишил меня работы, а значит, возможности платить за жилье, покупать еду, содержать себя. Через месяц у меня закончатся деньги, и я окажусь на улице, беременная, без средств к существованию, без поддержки. А Игорь будет ждать, терпеливо, как паук в центре паутины. Он знает, что время работает на него, что рано или поздно у меня не останется выбора. «Подумай об этом», — сказал он мягко. «У тебя есть время до конца месяца. Потом хозяйка квартиры потребует плату, а платить будет нечем. И тогда ты все равно придешь ко мне. Только уже сломленная, без достоинства. Зачем доводить до этого?» Машина уехала, а я стояла на тротуаре, понимая всю безнадежность своего положения. Игорь не просто нашел меня. Он устроил настоящую осаду. Систематическую, продуманную кампанию по уничтожению моей независимости. И он побеждал. Я шла домой, и каждый шаг отдавался болью в груди. В кармане лежал телефон с сообщением от Виктора о расторжении контракта. В кошельке было меньше 5000 рублей, все, что осталось от былых накоплений. А в животе рос ребенок, который скоро понадобится в пеленках, питании и медицинской помощи. Ребенок, ради которого Игорь готов был разрушить мою жизнь по кирпичику. И самое страшное, я начинала понимать, что у меня может не быть выбора.